Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрия Владимировича. На прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день, здравствуйте. Мы с вами начали цикл программ по политической философии. В прошлый раз мы рассмотрели славянофильство, а сегодня хотелось бы рассмотреть монархизм. Давайте подойдем к этой сложной теме, хотя очень много людей... у нас зрителей, в частности, настроены достаточно скептически к этой теории, но, тем не менее, ее нужно изучать. Безусловно. Ну, во-первых, тут надо понимать, что за 70 лет советской пропаганды и за 30 лет либеральной пропаганды фактически составить представление, взвешенное, такое свободное представление о монархизме очень трудно. И плюс на это накладывается глубочайшее невежество и правых, и левых. Поэтому надо его избывать. И никто не говорит о том, что мы говорим, например, там, скажем, о том, что... Хотя мне монархизм близок. Я вообще считаю, что это оптимальная форма политического устройства. Я об этом скажу, но дело не в этом. Прежде чем принимать или критиковать что-то, надо понять, о чем идет речь. Так вот, монархизм как политическая философия в России, вот вопреки представлениям о том, что монархия была всегда... Вот монархия-то была, а монархизма не было. Вот сразу мы подходим к тому, что, собственно, монархическая идеология, как некоторая цельная политическая философия, возникла чрезвычайно поздно. То есть монархия была, а монархизма, как политической философии, не было. Либо было остаточно, по факту. И стала складываться эта политическая философия монархизма снова, очень интересно, тогда, когда монархия стояла на краю своего существования. То есть монархизм возник... в русской истории, как политическая философия, еще раз, не как политический строй, а как политическая философия, монархизм в русской истории возник поздно, когда монархия начала распадаться, и сложился он, монархизм, как политическая идеология, вообще после падения монархии. Есть три главных теоретика в русской истории, в русской политической традиции монархизма. Главных. Самый из них, основательный и серьезный, это Лев Тихомиров, это Иван Ильин и это Солоневич. То есть три, двое из них, Ильин и Солоневич, описывали свои, вернее, теории, развивали уже в эмиграции, то есть после падения монархии. А Тихомиров, самый крупный, яркий, глубокий из них, на мой взгляд, составил свои представления накануне падения монархии и умер он в 1923 году, уже после того, как монархия рухнула. А что он и говорил, что он и предсказывал, что если монархия не обратится к монархизму, вот обратите внимание, монархия была, а политический монархизм был на ее периферии. Монархия-то была, а монархизма не было, если угодно. Это уже парадокс. Поэтому, когда мы критикуем монархию или монархизм, надо говорить, что мы именно критикуем. Мы критикуем институт, который существовал до 17-го года, в какую эпоху мы его критикуем, за что мы его критикуем. И это, кстати, это одно. А с другой стороны, мы критикуем монархизм. И давайте тогда посмотрим, как политическую философию, которая возникла, по сути дела, чуть ли не вопреки монархии, уж точно после монархии. Поэтому вот этот нюанс очевидный для специалистов, совершенно не очевиден для массовой публики. Поэтому заведомо вот люди, которые не способны различить это, а которые не знакомы с идеями Тихомирова, Солоневича, Ильина с одной стороны и с русской историей, монархической историей с другой, им просто право голоса не дается. Они берут свои вещички и с вещичками вон. Не из-за того, что у них другие взгляды, чем у нас, а просто они некомпетентны, говорят, невежественны. Они не знают, о чем они говорят, поэтому они будут все валить в одну кучу, и, соответственно, право голоса им не дается. Итак, право голоса дается любого голоса, и критического, и апологетического, и частично критического, только для тех, кто способны разделить монархию и монархизм, и кто знакомы с русским монархизмом как политической философией. И сразу же мы тут сталкиваемся вот сразу же с парадоксами очень интересными. Кто такой Лев Тихомиров? Он выходец из народной воли, он народоволец, он был теоретиком цареубийства, внимательно, цареубийства. Народная воля – это крайне левая, ультра, антимонархическая организация крайних народников, которые просто предлагали уничтожить царский режим под корень. И Лев Тихомиров выходец из этой среды. То есть у него есть та необходимая дистанция по отношению к монархизму, которой не было у сторонников монархии. Он видит монарха как нечто в начале своего пути, как нечто внешнее. А потом от радикальной критики переходит к радикальной апологии. Вполне русская судьба. Русские вначале поносят последними словами, предлагают все уничтожить, разрушить, там, вообще вырвать с корнем, а потом говорят, что же я, собака, делаю? Что я хочу сделать? Я замахнулся на святыню, на самое важное. И таким же обратной волной от этого одержимости собственной ненавистью, собственным мракобесием, он приходит к такой же яростной защите того, на что только что нападал. Парадокс. Как апостол Павел, можно сказать. Конечно, конечно. И это очень русское. Поэтому для нас очень, вы правы совершенно, как апостол Павел, для нас очень интимно близки вот эти крайности. Поэтому не надо пренебрегать ими. Если сегодня человек с пеной на губах кричит «долой, долой монархию, долой церковь», это не значит, особенно в случае русского человека, что завтра он не станет самым главным апологетом самодержавия и просто защитником церкви. И надо оставлять эту возможность открытой. То есть монархизм – это истинное спасение антимонархиста. То есть вот как бы как религия открыта даже для того, кто переходит в стан сатанистов, вот она открыта для него. Покайся, вернись, и ты будешь признан. Так вот Лев Тихомиров становится главным теоретиком русского монархизма, выйдя из народной воли, то есть из крайнего антимонархического движения. Теперь... И это очень сильно аффектировало, кстати, русский монархизм и монархическую политическую философию, потому что в каком-то смысле Ткачев остался верным народу. Тихомиров. Он остался верным народу. Он, Тихомиров, как был на стороне народа, когда выступал против себя, так и остался на стороне русского народа, когда перешел к разработке политической философии монархизма. И это принципиальный момент. Когда мы читаем Тихомирова, мы увидим, что он не просто защищает монархию как существующий институт в его время, он защищает монархию как принцип, он защищает монархию как идеал, он защищает монархию как высшее воплощение народной воли. Вот парадокс. Он народоволец, который считал, что монархия – главные препятствия на пути свободы. И он постепенно приходит к выводу, что монархия – не главное препятствие на пути народной воли, а пик выражения исторического воплощения той самой народной воли, которая была для него высшим идеалом и высшей ценностью своего революционной юности. Поэтому русскую политическую философию монархизма создали революционеры, крайние революционеры. И, конечно, Тихомиров вложил идею свободы, идею справедливости, идею народа в само основание своей монархической философии. И вот в чем это выражается. Сам Лев Тихомиров разделяет три типа монархии. Это очень важно. Первая – монархия эспотическая, вторая – монархия абсолютная, а третья – монархия самодержавная. Деспотическая монархия – это институт, который вводится временно для решения каких-то острых задач. Например, как диктатура в Риме, когда в какой-то момент Юлию Цезарю даются диктаторские права для того, чтобы решить критическую ситуацию с врагом, наступлением варваров. То есть военная ситуация, военное положение требует сосредоточения власти в одних руках. Если в мирное положение там Сенат, народ Рима, какие-то институты жрецов, все это принимает совместно участие в принятии решений, а во время войны, во время кризиса это не подходит, это не годится, они так и будут, пока их не уничтожат враги, спорить между собой. Поэтому вся власть экстренным образом передается в руки одного человека, как правило, военного военачальника. Это деспотическая монархия, сродни суверенной диктатуре Карла Шмидта, когда речь идет о том, что никакой цели, кроме защитить государство, это сосредоточение власти в одних руках не имеет, не преследует. Это чисто техническое, часто считавшееся временным решение, отвечающее нуждам определенного момента. Это деспотическая монархия, она необходима, когда государство разваливается, но она совершенно ничем не обоснована. Дальше, второй момент. И это не то, что защищает Тихомиров. Он считает, что это возможно, но это не настоящее. Следующее. Абсолютистская монархия. Абсолютистская монархия – это монархия, которая чаще всего вводится в экстренной ситуации, но потом сохраняется. Причем сохраняется, отвечая своим задачам. То есть государство остается централизованным, враги его не разваливают, но никакого смысла, никакого высшего значения эта монархия не имеет. Ну, к такой бы типу монархии можно причислить то, что назывались просвещенные монархии. Иногда эта абсолютистская монархия выступает на стороне народа или религии. Иногда нет. Как хочет, так и поведется. Вот здесь тот же самый принцип. Принцип суверенитета, как и в случае деспотической, только в отличие от деспотической монархии, абсолютистская монархия является династической. То есть ее право власти передается от поколения в поколение. Тихомиров и ее отвергает, смотрите. То есть абсолютистская монархия для него, воплощенная в западноевропейской монархии, там, скажем, в эпохе Возрождения, даже нового времени, сохраняющихся институтов буквально там до 19-20 века, вот эта абсолютистская монархия вообще не то, говорит Тихомиров. А он говорит, я выступаю за самодержавную монархию. Не за деспотическую, не за абсолютистскую, а за самодержавную. И эта самодержавная монархия по Тихомирову представляет собой идеал религиозного служения. То есть это свободная организация отдельных личностей, свободных людей в некоторую иерархическую вертикаль для того, чтобы преодолеть самих себя, свою разрозненность, для того, чтобы образовать качественное органическое единство, и для того, чтобы выполнять некоторое высшее духовное предназначение. То есть самодержавная монархия – это монархия с миссией. Самодержавная монархия – это монархия с целью. Самодержавная монархия видит самодержца как фактически внешнего епископа церкви по Евсевию, как он излагает. Изначально во время христианизации Римской империи. Это главный фундаментальный принцип. Монарх мыслится здесь не просто как властитель, светский властитель, а как важнейший элемент, замыкающий небо и землю, как участник религиозного литургического таинства. И монархия, такая монархия, становится монархией с миссией, монархией, если угодно, трансцендентно ориентированной. Вот это самодержавная монархия, и ее судьба по Тихомирову неразрывно связана в нашей истории с православной церковью. То есть такая монархия с необходимостью должна быть религиозной, православной, она должна быть сакральной, священной, и она должна соответствовать не только праву, но еще и правде. И вот это, конечно, удивительный момент Тихомирова. Лев Тихомиров вводит почти народническое понятие, глубинное понятие правды, что монархия не может быть только правовым институтом. Если монархия только правовой институт, если в ней недостает правды, это уже не настоящая самодержавная монархия. Поэтому такая монархия несовместима и ни с крепостным правом, ни с с издевательством над низшими сословиями, ни с закабалением народа. Монархия – это высшее акт творения свободного человечества, свободных христиан, свободного народа. Так видит Лев Тихомиров. Вот это принципиальный момент. И когда он сравнивает идеал самодержавной монархии с монархией Александра Третьего, к которому неплохо относился, с монархией Николая Второго, к которому он хуже уже относился, чем к Александру Третьему, Лев Тихомиров, он говорит, ну это небо и земля. То есть то, что я защищаю, я этого не вижу. Это не то. Это вообще не то. Или не совсем не то, что уж вообще не то, но очень далеко от того, что надо. Политическая философия монархизма в значительной мере представляет собой жесткую антитезу монархического строя, где религиозные измерения, даже там у Александра Третьего, там, ну, может быть, сами и цари были религиозны, но где это, во чем это выражается? В жизни, в народной, в экономике, в политике. В чем бросок в небеса? В чем правда? Спрашивает Тихомиров вот, царя. В чем твоя правда? Ну, где уже у тебя правда? Может быть, ты самый хороший человек, неплохой, но правда-то в нашем обществе, в нашем государстве отсутствует, а если отсутствует правда, то рухнет это наше самодержавие, не потому, что оно слишком самодержавно, а потому, что оно недостаточно самодержавно, и оно рухнуло. И, в общем, Тихомиров этому не удивился. И второй момент, вот очень важно, вторая идея Тихомирова, это связать циклы монархии с тем, что апокалипсис говорит о семи церквях, то есть со судьбой церкви. По Тихомирову церковь проходят разные стадии, о чем говорится прикровенно в апокалипсисе. И эти стадии, они соответствуют разным этапам церкви, о которых говорит апокалипсис. Эфесская церковь, Смирнская церковь, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская и Лаодикийская. То есть сам Тихомиров считает, что это циклы церкви. И вот Фиатирская церковь – это церковь средневековая, когда есть некоторые и связи с глубинной изначальной церковью, и уже началом такого затемнения. А вот Сардийская церковь – это уже фактически распад христианства. После эпохи Сардийской церкви, соответствующей европейскому модерну, должен прийти краткий период Филадельфийской церкви, а потом приход Антихриста и Лаодикийская церковь. И вот здесь очень интересно. Европа, с точки зрения Тихомирова, живет в эпоху Сардийской церкви, то есть в эпоху развалившейся церкви. А Россия, все еще немножко отстав во времени, живет в эпоху Фиатирской церкви, предшествующей ее. И вот Россия же должна не просто следовать этому отставанию от упадка Европы, но должна установить волевым образом филадельфийский порядок. Вот эта идея о Филадельфийской церкви. То есть она неразрывно связана с идеей о политическом монархизме. Потому что политический монархизм – это не просто защита того института, который существовал до 17 года. Политический монархизм – это идея установления филадельфийского царства, Филадельфийской церкви, где идеал правды, идеал истины, идеал духа будет поставлен в центре внимания. То есть это некий волевой, футурологический монархизм. Монархизм, который утверждает себя перед окончательным падением. Он антизападный, да, но он в каком-то смысле это не Фиатирская церковь, не просто продолжение русского средневековья. Это возрождение средневековья. Это волевой, как Бердяев и Флоренский говорили о новом средневековье. Так вот, Тихомиров в рамках своей политической философии придает этому термину и новое значение – филадельфийское. Филадельфийская церковь, филадельфийский обряд, филадельфийская монархия. И эта филадельфийская монархия или монархия филадельфийского обряда означает волевое возрождение идеального, если угодно, монархического строя, основанного на правде, свободе и высшей духовной иерархии, где речь идет не о благосостоянии людей, а в каком-то смысле об аскетическом возвышении людей. И вот к этому идеальному горизонту направлен политический монархизм Льва Тихомирова. Это совершенно уникальная вещь, очень критическая по отношению к монархии. Это не просто защита, так скажем, консерватора, которые говорят, давайте оставим. Да, он был консерватором, но он был революционным консерватором. Говорит, давайте вообще снесем все к чертовой матери, все это охранительство всех этих как бы чиновников, разлагающихся поздней Романовской империи. Давайте строить нечто по-настоящему живое, по-настоящему духовное, небесное. Давайте всех освободим, давайте дадим крестьянам землю, давайте превратим наш народ, вернем ему статус в полной мере народа свободного народа богоносца, народа землепашца, народа творца. И это будет нашей такой народной монархией в эпоху филадельфийского обряда. Абсолютно волевой проект, замечательный и очень народный по своим корням. Дальше вот можно поговорить о Иване Ильине и Солоневиче, Иване Солоневиче. И, соответственно, мы там же и у них в разной мере, конечно, тоже найдем эти отголоски. Таким образом, когда мы говорим о политическом монархизме в русской истории, мы имеем дело вообще не с апологетикой той монархии, которая была до 17-го года. Совсем о другом. Вот монархия – это одно, а монархизм – это другое. А если мы с вами говорим о суверенитете России, о суверенности во всем, возможно ли суверенность России без суверена? Вот такой вопрос меня волнует. Предназначено ли нам все-таки вернуться к суверену, к монархии, или у нас может быть другой все-таки путь? Ну вот с точки зрения, например, политической философии Льва Тихомирова, то, что мы имеем сейчас, мы имеем дело с таким робким, таким стыдливым деспотизмом. То есть это деспотическая монархия, где временно, для того, чтобы Россия не развалилась, передается полнота власти одному лицу, диктатору или деспоту. Это абсолютно нормально, исторические условия требуют этого. Поэтому говорить о том, что вот есть ли у нас монархия как институт, нет, она у нас есть по факту. Де-факто у нас есть деспотическая монархия, которая не стала абсолютистской, потому что нету ее институциализации. Сам наш тиран-властитель, в хорошем смысле тиран, просто тиран, то есть деспот, суверенный диктатор, он не считает себя достаточно таким великим и важным человеком, чтобы придать своему правлению династический статус, по крайней мере, мы не видим в этом направлении, он считает себя именно временно спасающим Россию, чем он и является, поэтому все здесь совпадает с Тихомировым, он воссоздал, отстоял суверенитет, он является его носителем, он суверенный правитель, но он правитель без миссии, он правитель по праву, и по исторической логике. Но это не самодержавие. Самодержавная монархия – это совершенно другое. Суверенитет может быть и таким. Он может быть чисто технологическим, может быть чисто техническим, но у нынешнего нашего правителя, у нынешнего суверена есть суверенитет. Правды нет. В государстве нет правды. И как писал Иван Пересветов в своем замечательном письме к Ивану Васильевичу Грозному, когда вот выигрывая встречу с Петром, воеводы Молдавской, и когда узнал Петр воевода Молдавский, что в России правды нет, право-то есть, а правды нет, тогда он заплакал и сказал, а без правды-то и ничего не нужно. Без правды и вообще зачем тогда все? Пусть будет суверенитет, да, это прекрасно, это ценность, но правды, если нет, то зачем это все нужно? И вот этот заплакавший Петр воевода Молдавский из письма, кстати, теоретика, именно скорее, я бы сказал, деспотической монархии Ивана Пересветова, вот то, что даже теоретик опричнины и суверенная диктатура Иван Пересветов задумывается о правде, что без правды-то и ничего не нужно, и без правды вообще ничего не стоит. Вот это, конечно, очень глубокая мысль русской политической истории. Так вот, у нас суверенитет есть, у нас есть суверен. Он, конечно, идеологически не суверенен, но это другой вопрос. Но правды нету, и нет у нас самодержавия. Вот если бы спросить, условно, воскресить дух Тихомирова, попросить его оценить, где мы живем, ну, приблизительно сказал, да, у нас сейчас сложился деспотическое, институт деспотической монархии. Все принадлежит одному человеку, он всем правит, спасает Россию, восстановил суверенитет. Молодец, замечательно, отлично. Но это не самодержавие. А самодержавная монархия – это вообще другое. Это когда и правда есть, и свобода есть, и дух есть, и мобилизация есть, и идея есть. Потому что самодержавие – это идея, прежде всего идея. Поэтому вот тут как раз вопрос, что с точки зрения монархии можно защищать и то, что и есть. Это было бы логично. А с точки зрения самодержавия нам нужно нечто радикально иное. И не просто абсолютизацию долгого государства, этого деспотического уклада. Нам нужно преображение монархической власти в нечто иное, в филадельфийскую, Филадельфийское царство, в царство идей, в царство духовного и политического возрождения для борьбы с князем мира сего, для противодействия ладикийской эпохе, воплощенной сегодня в глобализации. И Тихомиров, конечно, видел эту ладикийскую последнюю эпоху, эпоху, когда не холоден и не горяч, говорит Христос, говорит ангелу ладикийской церкви. Ох, если бы ты был холоден или горяч, а поскольку ты не холоден и не горяч, то извергну я тебя из уст моих. Вот это извергнутый из уст, такая вот глобализм, это то, чем вытошнило божество. Божество не способно принять этих Соросов, этих твиттеров, этого технического прогресса, этого либерализма. Оно извергает, исторгает его из себя. Это такое ладикийское вомито, которым полна полбица сегодня расширяется земля. И Лев Тихомиров чувствовал остро, как и Владимир Соловьев, чувствовал приход этой ладикийской реальности, этого последнего отпадения. И перед лицом этой ладикийской действительности глобализации, конечно, Россия должна выпрямиться в вертикали истинного духовного самодержавия в Филадельфийской церкви. Вот это завет Тихомирова. Но мы не выполним наше обещание нашим слушателям и зрителям, если мы не расскажем о других теоретиках русской политической философии. Давайте расскажем, я не буду больше. Нет, наоборот, это в диалоге, как раз именно это же диалог. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Но теперь об Ильине. Ильина, как правило, ну, мне кажется, его значение преувеличивает. Он очень был такой неплохой публицист, но как философ или как даже политический философ, он, ну, как небо и земля по отношению к Тихомирову. У Тихомирова есть и историческое видение, и строгое определение сущности монархии, и связь монархии как политической формы с народным содержанием. Это глубокий мыслитель, по-настоящему глубокий русский мыслитель Лев Тихомиров. Ильин ему уступает во всем, но давайте посмотрим, как вот Ильин видел в себе смысл самодержавия. Он тоже говорит о том, что наше самодержавие было далеко от идеала, но, тем не менее, он видит, вот, он, конечно, абсолютизирует белое дело. Он сам был его участником и, оказавшись в эмиграции, стал одним из главных теоретиков белого дела. Причем белое дело он совершенно произвольно, если угодно, отождествляет именно свои позиции, то есть монархизмом. В то время, когда там монархисты представляли подавляющее меньшинство, белые состояли из либералов, в основном, и плюс из таких эсеров, в основном правых эсеров или левых эсеров, которые выкинули большевики. Монархисты там принимали участие, но очень небольшой процент. Вот для Ильина все остальные не имеют значения, только монархисты. Белые, он белому делу придает монархический характер и тем самым его в каком-то смысле теоретически спасает, что неплохо. Теперь дальше. И Иван Ильин был гегельянцем, поэтому вот тоже... И я хочу сказать нашим монархистам, вот если вы, наши русские монархисты, не читали Гегеля, если вы ограничиваетесь передовицами Ивана Ильина или Солоневича или какими-то кусками из советских таких карикатурных передач, и это вам достаточно, то вы не гроша ломаного не стоите, вы никто. Если монархист не понимает Гегеля, не способен прочитать феноменологию духа и пересказать его нам, вот как бы сдать экзамен, хоть на четверку, феноменологию духа, то как основывающийся на Гегеле теоретик русского монархизма Иван Ильин может вам быть понятен? Не может быть. Так вот, с точки зрения Ивана Ильина, монархия представляет собой силы света, силы порядка, а революция – силы хаоса. Революция, социализм, там, большевизм, стремление к материализму – все это силы тьмы, которые находятся в противодействии. Но, опять же, в гегелевской диалектике для Ивана Ильина Вот эта внешняя часть Бога, отчужденная часть Бога, воплощенная во тьме, тоже необходима для того, чтобы свету было с чем бороться. Поэтому Бог абсолютен, но Бог как Он сам, как свое, как Его дети, как Его возлюбленные последователи. Бог выражается в монархическом лагере, в лагере сторонников вертикали, духа, света, порядка, традиций, семьи, послушания, дисциплины, аскезы, вертикали, вертикальные организации, где все подчинено этой струне, обращенной к небу, к небесному Отцу. Это монархия, а все, что противоположно монархии, тьма – это революция. Но и революция необходима. Вот это тоже интересный момент. Нельзя говорить, что только заговор, только какой-то силы дьявола, они побеждают. Это в антитезе монархии, то есть в революции, в хаосе, в материалистическом свинстве, в обывательщине, в либерализме и в большевизме тоже есть определенная функция. Функция испытывать волю монархиста. То есть, вот, собственно говоря, революционер должен быть для того, чтобы монархист его победил. И если монархист его не побеждает, то это не настоящий монархист. Если монархия не справляется с революцией, значит, это не настоящая монархия. Вот в более вторую половину именно философской жизни Ильин посвятил этому разбирательству причин падения монархии. В конечном итоге он, именно исходя из гегелевской интерпретации монархии, Ильин приходит к выводу, что виновата в этом не только виноваты в этом не внешние враги, а сами монархисты. То есть виновата монархия. Она была недостаточно светлой, недостаточно чистой, недостаточно духовной. Как только монархия, как институт духа, идет на компромисс с материей, с прагматикой, с грубым, жестоким завоеванием, что, собственно говоря, мы видим с эпохи Петра фактически, когда монархия, русская монархия утрачивает свои сакральные, священные, религиозные измерения, становится просто одним из королевств, таких национальных королевств, движущихся к своей эгоистической цели. И вот это постепенно Ильин, как и Тихомиров, начинает осознавать как некоторое отступление от монархического порядка, от монархической вертикали. И он в какой-то момент приходит к выводу очень интересному, что хотя он борется всегда, вот бейся с большевиками, с коммунистами, с либералами, с материалистами, со всеми представителями этой тьмы, вот этой как бы исторической вони, но на самом деле Ильин говорит, но в какой-то момент, именно поздний Ильин говорит, а не в нас ли самих, не в нашей ли душе проблема, не является ли наш враг некой экстериоризацией и проекцией нашего собственного несовершенства? Не несем ли мы ответственность? Мы монархисты, мы белые, не несем ли мы ответственность за этот мусор, который победил в родной России? Не являемся ли мы соавторами этого упадка? И это очень серьезный момент, а в конце в своих уже последних таких наказах перед своей смертью он опять возвращается к такой программе и говорит, несмотря на эпохи, периоды сомнения и самопогружения, мы должны биться за белое дело, мы должны сражаться за восстановление священной монархии, за самодержавие. И тот человек является русским, который является таким бравым монархистом, сражающимся за идеалы монархии, даже когда ее нет. Настоящий монархизм – это тот, кто сражается за монархию, когда она есть и когда ее нет, с равной яростью и с равной преданностью идеалу. И Гегель здесь в чем? Во-первых, в диалектике, что материально это есть инобытие абсолютной идеи. И, во-вторых, тоже интересно, что по Гегелю монархия, именно монархия духа – это цель истории. Или государство духов, как пишет Гегель, такую формулу парадоксальную использует. То есть вот монархист становится духом в империи духа. И по Гегелю это цель истории. И в этом отношении в той мере, в которой Иван Ильин является гегельянцем, он применял этот принцип и к своей политической философии. И снова империя полагается у Ильина, и монархия полагается не столько в прошлое, которое он защищает как под влиянием ностальгических мотивов, сколько как проект будущего. В той мере, в которой Ильин гегельянец, он говорит о монархии будущего, об империи будущего, об империи духа, и предлагает строить ее на развалинах коммунизма, который рано или поздно рухнет, потому что все построенное на низости, на материи, на тьме, обязательно расколется и осядет, что и произошло. Иными словами, мы сейчас живем в период именно торжества монархических ожиданий. И Ильин обращал свой взгляд, проецировал свою белую идею, свое белое дело, белую идею на будущее. Белое – это знамя будущей России, России света, России возрожденной с восстановленной монархией. Это Ильин. Тоже от такого, скажем, ностальгического нытика в белой эмиграции, когда все потеряно, а он еще продолжает что-то там визжать, его образ превращается совершенно в другую фигуру, в фигуру мыслителя будущего, русского будущего. И вот открывая такого Ильина призывающего, Ильина пробуждающего, Ильина бросающего белую идею в как наказ русского возрождения, мы просто не знаем, то есть он у нас где-то затерялся. И теперь можно перейти к Ивану Солоневичу, который еще более, чем Ильин, еще более такой атипичный человек. Он, конечно, вроде принимал участие в белом деле, но где-то совсем на периферии. Он вообще из простого крестьянского рода, это не дворянин, и он простой человек. И провел он очень долго в лагерях. Его то ли за контрреволюционную деятельность, то ли просто так, когда большевики были гораздо на репрессии направо и налево, бросили его в тюрьму, откуда он сбежал из самых невероятных условий, из адских условий, и приехал в Германию. И тут Ильин начинает развивать свой монархизм. Прошу прощения, тут Иван Солоневич начинает развивать свой монархизм, отличный от Ильина, от Тихомирова. В чем отличный? Он называет свой проект «Белая империя». Первый его документ выходит под названием «Белая империя». Империя, белая в таком же смысле, как белая идея Ильина, но именно это империя света. А под заголовок он дает очень интересное «Монархия популяр», то есть «Народная монархия». И сегодня эта книга известна больше под другим, более поздним названием «Народная монархия». Здесь Солоневич, который не был ни философом, ни теологом, в отличие, ни эсхатологом, он человек простой. И вот у Солоневича все довольно просто. То есть он пишет короткими рубленными фразами, его мысли незамысловато, его замечания очень остроумны, но это замечание простолюдина такого. То есть и его монархизм – это еще один монархизм. Это не гегельянский монархизм, не православный эсхатологический монархизм, а это монархизм народный. В этом отношении он созвучен именно истоку тихомировской инспирации, тихомировского вдохновления и вдохновленности народом. И вот Солоневич говорит, наша монархия должна быть монархией народной, она должна воплощать высший порядок, она должна быть коллективистской, если угодно. И вот его представление о монархии удивительно напоминает, если угодно, скорее социализм такой, сталинского типа. Там есть вертикаль, он не особенно, Солоневич говорит о духовной миссии или о духовной диалектике, о эсхатологии, это для него второстепенно. Он просто говорит, он видит в монархическом строе выражение чаяний русского народа, русского общества. Поэтому его «Белая империя» – это именно монархия народа, народа, который утверждает самоорганизацию через построение вертикали. И эта вертикаль для народа является высшим выражением его политической и исторической воли по Солоневичу. Солоневич предельно прост, и его высказывания совершенно такие незамысловатые, но вот он обосновывает в своей книге, потом среди своих последователей в журнале «Наша страна» в Аргентине, куда его унесло, он предлагает эту линию и стойко предлагает этот третий вариант русской политической философии монархизма, где народность уже в самом чистом виде, уже в таком немного в стиле популизма 20 века сочетается эта народность с монархией и видит в монархии свои наиболее полное и высокое выражение. Его не очень интересует ни династическая преемственность, ни православная миссия Солоневича. Он просто видит, что без иерархии, без упорядоченности, без некой вертикали самодержавной власти организация общества, особенно такого сложного, с огромными территориями, огромной страной, с огромным историческим потенциалом, просто не будет. Оно распадется. Демократия для России убийственна, правда, совершенно справедливо говорить. Она просто уничтожит. Либерализм – это вообще яд, это чума. Об этом никто из монархистов всерьез не говорил. Либерализм – это самое страшное, что только может быть для любого русского человека, и правого, и левого. И вот для правого Солоневича либерализм и демократия – это абсолютно неприемлемое зло. Социализм бездуховный, несправедливый, жестокий, тоталитарный, основанный на материальных ценностях, игнорирующий национальные народные традиции, тоже неприемлемый. Поэтому народная монархия – это естественный и логичный выбор русского народа, который он должен сделать, когда коммунистическая система рухнет. И теперь вот сводим это все. Вот эти три автора, они главные мыслители именно политической философии монархизма. Можно, конечно, Иоанна Кронштадтского с религиозной точки зрения или Антония Храповицкого тоже вспомнить, которые внесли огромный вклад в формирование уже с религиозной точки зрения монархической мысли. Но все это постфактум. Все это либо накануне падения монархии Романовых, либо после крушения династии. Все это формировалось скорее как завет, как проект. И вот коммунистическая, ненавистная монархистам власть рухнула. Нету ее. И что же? И пришло вместо того, чтобы наступила эпоха Возрождения России, что-то невероятно более страшное, более отвратительное, несправедливое, когда результат этого темно-материального героизма был просто захвачен, а уже совсем окончательной сволочью, криминальными элементами, олигархами, агентами влияния. Это наши 90-е годы. И вот тут-то, в тот период, когда русская политическая мысль в монархическом издании должна была вспыхнуть в конце 80-х, в начале 90-х, когда мы должны были обратиться к этим трем мыслителям. Я про славянофилов мы говорили отдельно. Славянофилы – это как бы основа такая, более еще основательная, более фундаментальная основа политических представлений. Монархисты уже строили свои представления на взглядах славянофилов. Но когда вот это все обнаружилось, должно было обнаружиться в 90-е, ну ладно, не в 90-е, но в 2000-е, фактически, когда западные политологи, наши либералы пытались приписать, что вот, мол, Путин сторонник Ильина, когда Путин, по-моему, вот процитировал где-то, и сказали, вот это да, вот это анекдот, как вот этот человек, который едва ли вообще способен что-то философское читать, вдруг вот он философа Ильина высоко ставит. Так и должно было быть. Во-первых, Путин не таков, как его карикатурно описывают. Он должен был познакомиться с этими тремя авторами, и мы должны были двигаться от деспотической монархии, которая утвердилась там с 2000 года, а может, еще и при Ельцине. Ельцин тоже был очень много только таких провальных деспотических элементов. А потом уже спасительных, хороших деспотических элементов стало все больше и больше. И мы должны были двигаться к возрождению именно этой политической философии. Тихомирова, Ильина и Солоневича должны были изучать в школах сегодня. Вот если сегодня на часах правильный 21-й год, то добро пожаловать в эпоху возрожденного русского монархизма. Но, увы, это не так. Мы застряли в этих либеральных джунглях, в этом лабиринте, в этом подвале, для пыточном подвале либеральной идеологии в 90-е годы. И наш монархизм, он вообще выставлен за пределы. И вот эта идея, что Путин за Ильина. Ну и в чем это сказывается? Ильин – это гегельянство. Тогда бы у нас хотя бы, готовясь к Ильину, стали бы преподавать Гегеля, а не там, Поппера и не Хайека. Повсюду. Ведь у Гегеля и экономическая модель была. Я уж не говорю про Сергея Булгакова и его замечательной философии хозяйства, которая принадлежит к еще одному направлению русской политической философии, еще одному направлению мысли. Но я вот думаю, что сейчас мы живем, если бы мы жили в России здорового человека, то это Россия здорового человека, а не Россия курильщика или Россия олигарха. То есть в России здорового человека мы должны были сейчас, конечно, двигаться в сторону народной монархии. Возможно, подчеркивая те левые составляющие, которые были особенно у Льва Тихомирова в интенции и у Ивана Солоневича. Но когда мы сравним эту необходимую монархическую или стоящую на пути к возрождению монархии России здорового человека с тем, что мы имеем, сразу приходит в голову что-то страшное, что мы, наоборот, куда-то втягиваемся в ладикийскую территорию. То есть ладикийский дух последней церкви, о котором говорил Тихомиров, он просто стремится поглотить Россию. И это замечание, если мы все-таки следуем Тихомирову, это приглашение к пробуждению, к тому, чтобы мы проснулись во имя исполнения нашей филадельфийской миссии, для исполнения возрождения, восстановления той монархии света и монархии духа, к которой мы предназначены судьбой. В этом есть судьба русской политической истории, как ее видит политическая философия русских монархистов. Но народ у нас хочет видеть... Если царя, то царя как защитника от олигархии, от номенклатурной бюрократии, скорее царя правды. И вот мне кажется, что наиболее близок как бы образ Ивана Грозного, который на самом деле еще и близок к Иосифу Виссарионовичу. Вот вешание бояр и номенклатуры – она очень в чаяниях нашего народа на сегодняшний день проступает, вот явно. Как вы считаете? Я согласен, конечно. Но если мы вот познакомимся не с карикатурами относительно монархической политической философии, а с текстами, просто с первоисточниками. Лев Тихомиров, Иван Солоневич, Иван Ильин. Мы читаем том за томом. Вот всего там немного они писали, но томов в 6-7, на самом деле, основных работ, их можно уложиться. Вот 6-7 томов. Каждый человек, который недоволен олигархатом, недоволен либерализмом, недоволен сегодняшней властью, недоволен самим собой, в первую очередь, прочитает вот эти 5-6 трудов классиков, теоретиков, русской политической мысли монархического направления. И я вас уверяю, что первое, на что они обратят внимание, что это апофеоз Ивана Грозного, это очень много, вопреки желаниям этих монархистов, они увидят черт, который присущи скорее Сталину даже, чем Николаю II. И в монархизме главная идея будет фактически уничтожение той паразитической прослойки, которую воплощали там прозападное дворянство в русской истории, которая размыкала связь между суверенным, между монархом и народом. То есть народная составляющая – это главное содержание, если угодно, русского монархизма. А олигархи, бояре, именно то выродившееся, настоящее боярство, благородное боярство, боярство с миссией, боярство идеи, а именно вот такие проходимцы, которые пролезли из самого низа и которые готовы продать в любой момент там, любому тушинскому вору и любому самозванцу за свой пост с Запада продать свою страну, вот это всегда виделось народом и в огромной, в значительной степени монархистами, русскими монархистами, как главный враг. То есть монархисты русские стоят за царя, за церковь и за народ. Но они не стоят за олигархию, они не стоят за проходимцев, они не стоят за хулуев, которые стремятся замкнуть все общение монарха с народом на себя и получить из этого необходимую выгоду. Это совершенно противоположная идея. Монархизм ориентирован на союз высшего и главного, и основного, то есть царя и народа. Союз царя и народа и есть залог правды, монархической правды. Это и есть определение самодержавия у так идеальной формы монархии по Тихомиру. При этом еще, конечно, духовная миссия, духовная битва с ладикийской церковью, как воплощенный в Западе, в либерализме, в либеральной демократии, как функция, как призвание. И здесь как раз эта западническая, прозападная элита представляет собой двойного врага. Она разделяет и размыкает связь суверена с народом, с обществом. Она мешает тому, чтобы монархия превратилась и государство превратилось в государство правды, а не просто права. И она же является проводником, эта же самая олигархия, является проводником западнических ладикийских тенденций. Так вешать? Да, конечно, вешать. Ну, а, как бы сказать, и народ именно этого и хочет. И монархисты хотят строго того же. Строго того же. Именно их. Они есть, вы должны выступить как козел отпущения. Они с 90-х годов награбили, налгали, убивали, напредавали, они разворовали нашу страну. И сейчас они должны ответить. По какому? По левому счету, безусловно, они должны ответить. Если бы сами левые только были левыми, а не такими же, как бы сказать, ничтожествами, как и только не менее удачливыми, как наша правящая элита. И по правому счету. И правый точно такой же монархист должны предъявить счет этой компрадорской, антирусской, русофобской, прозападной либеральной элите, как и левой, если бы эти правые были по-настоящему осознанными, идейными, убежденными, последовательными носителями русского монархизма. И никакого компромисса ни с капитализмом, ни с буржуазией, ни с олигархией в этом народном самодержавии ни Тихомирова, ни Солоневича, ни Ильина нет. Это совершенно другая идея. Это идея аристократии духа. Если и должны быть, и должен быть в России правящий класс, это должна быть аристократия духа, аристократия мужества. Это должны быть герои, которые оказываются наверху не в силу того своей подлости, а в силу своей жертвенности, которые за други своя готовы умереть быстрее, чем все остальные. И вот этот героический класс отнюдь не халуйская дворня, которая окружает правителей, которая его как раз демонизирует и разделяет его, противопоставляет его народу. Именно герои, которые замыкают самодержавие в полностью взаимопроницаемую для духа систему. Потому что если человек, принадлежащий к элите, нравственен, то он пропускает в дух народа свет царя и в царя дух, звук народа, голос народа, глаз народа. Герой во власти, истинный аристократ духа прозрачен. Он проводит в обоих направлениях и чаяние народа, и небесное послание. Он открыт, он никогда не на себя, он не ставит, не возводит здесь дамбу и не собирает дань с обоих сторон, то есть узурпируя народ и обманывая и льстя правителю. Они говорят, правитель, народ ропщет, народ недоволен. И тогда правитель спрашивает, а чем же, дорогой мой, недоволен? И вот если представитель правящего класса, он должен сказать мной, моей дуростью, моей жадностью, моим внешним видом, моим бескультурием, народ недоволен мной, мой царь, он должен сказать. Ну, что ж тогда скажет царь, если ты это понимаешь, дорогой, пошел-ка ты вон отсюда, это такая квадратная физиономия, если у тебя такой вот абсолютно отвратительный лысый череп, если ты у тебя бегающие глазки, пошел-ка ты отсюда вон, если из-за тебя на меня мой народ сердится. И честный человек должен сказать, есть мой царь, там, мой деспот, я собираю вещички и пошел. И освобождаю территорию для того, кто даст лучам твоей истинной воли дойти не без искажений до народа. И чтобы ты услышал голос народа. Вот как поступает человек, у которого остается хотя бы капля благородства. Но как мы знаем, в русской истории так мало кто поступает. Они скорее погубят и царя, и империю, и государство, и самих себя, чем хоть на мгновение поступят со своим свинством. Это вот страшная вещь. Элита в России – это приговор, это ужас. И против элиты, а не против царя, должна быть направлена воля народа. Не против царя. В этом монархисты отличаются от социалистов и большевиков. Большевики считают царя главой элиты, а монархисты считают царя жертвой элиты. Но ненависть к элите у русских правых, у русских левых, одинаково. Монархисты также ненавидят правящий олигархический класс, как и современные леваки. И что им стоит заключить хотя бы исторический пакт друг с другом, чтобы покончить с этим и утвердить справедливое народное государство. Спасибо большое. Мы были на прямой связи с профессором, русским философом Александром Геннадьевичем Дугиным. Говорили мы сегодня о политической теории монархизма в России. Будем ждать царя правды. Что же делать? Всего вам доброго. Спасибо.